Майор сообщил врачам, что раненого необходимо срочно допросить. Однако врачи наотрез отказались выписывать пациента, сославшись на его тяжелое состояние. Заукер предъявил имеющееся для таких случаев удостоверение СД, но это не произвело эффекта. Медицинский чин прекрасно знал свое дело, он заботился о раненых, и ему были абсолютно безразличны все провинности подопечного, из-за которых тот попал в сферу интересов политической разведки. Заукер не стал упорствовать, зачем провоцировать лишние разговоры, он лишь попросил встречи с больным. Это ему было тут же позволено, правда, доктор вызвался лично сопровождать офицера. Ефрейтор, которого звали Ральф Мюллер, похоже, был без сознания или просто спал. Заукер подумал, что теперь-то уж бедолага никуда не денется. Поблагодарив доктора, он вышел из лазарета. Заукер успокоился, но расслабляться было не в его правилах. Вальтер и Пауль сегодня же ночью должны проникнуть в лазарет. Надо прописать ефрейтору правильную инъекцию. Врач может заподозрить неладное, но вряд ли станет разбираться. Не до того сейчас, когда с фронта прибывает все больше и больше раненых. Надо доделать эту работу и приступить к новой, размышлял Заукер, направляясь к деревянному строению, где временно разместились его товарищи и люди из Вайшенфельда. Там топилась печь, а значит, было тепло и уютно. Майор возвращался к своим с хорошими новостями, так что теперь не грех выпить и закусить. Глава 7. Ефрейтор Мюллер понимал, что рано или поздно эти люди до него доберутся. Ему захотелось поведать врачу о своих похождениях в Хизнинском лесу, но в свои достаточно молодые годы Ральф уже был достаточно сметлив, чтобы не понимать, в такой ситуации скорее поверит майору, чем ему. Оставалась последняя надежда — тайно выбраться отсюда, попасть к представителям военной разведки, чей штаб наверняка должен быть в центре города, и все рассказать. Ему, скорее всего, сразу не поверят, но могут заинтересоваться таинственным ящиком и отправить в лес специальную группу. В худшем случае до выяснения посадят под замок в тюрьму Абвера. А это в его положении лучше сохранит ему жизнь, чем стены обычного полевого лазарета. Но когда уходить? Смогу ли я выбраться отсюда, не потеряв сознание в неподходящий момент? И где раздобыть форму? Думая так, Ральф вновь уснул. Уснул крепко, не обращая внимания на яркое зимнее солнце. Память вновь вернула его в недалекое прошлое. Он вспомнил, как брел по следам бронемашины, чуть ли не поминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, глотнуть из фляги и, собравшись силами, продолжить путь. Снег скрипел под галошами русских валенок. Лучшие обуви для зимы, когда-либо изобретенной человечеством, ножевая рана отдавала острой болью. Во время очередного привала Ральф впал в забытье. А может, просто уснул и наверняка замерз бы прямо тут, у дороги, не случись с ним очередного непредвиденного события. Мюллер очнулся то ли от ощущения опасности, то ли от доносящихся со стороны леса криков. Он увидел группу людей, человек 7. Они перемещались в сторону дороги, причем только двое были вооружены, остальные походили на пленных. Ральф приподнялся и тут же получил пулю куда-то в бок слева от живота. Над ним стоял человек с винтовкой. Ральф узнал мальчика из деревни, которого Грубер велел ему расстрелять. «Давай, Фриц, вставай, пойдем-ка с нами». Парень говорил на своем языке, отчего-то называя Ральфа Фрицем. Ясно было, надо вставать и идти. Мюллер заметил, что его обыскали. Отобрав все, в том числе оружие и фляжку с остатками шнапса. «Интересно, узнал он меня?» — думал Ральф, пытаясь встать на ноги, превозмогая шок и слабость. Забыл, как его имя. Он сумел подняться, и тут же, невесть откуда, налетел конный казачий разъезд. Всадники в овечьих полушубках и аккуратных круглых шапочках, отороченных каракулем, окружили их, и старший, обращаясь к парню, прохрипел: «Эй, пацан, это куда ж ты ентих цуциков ведешь?» «Плен взял. В деревню веду, в штаб, на допрос». «Да ладно тебе, кому они там нужны в штабе-то? Ну-ка, отойди, мы лучше свои шашки на них проверим». Не надо было знать русский язык, чтобы понять, дело вновь приняло дурной оборот. Мальчик и его спутник отошли в сторону, а вокруг сгрудившихся пленных, среди которых Ральф узнал румына из первого взвода, образовалась смертельная пустота. Всадники, взяв несчастных в полукруг, порубили одного за другим. Ральф сидел на снегу, ожидая гибели. За сегодняшний вечер это было уже в третий раз. Его тошнило и трясло. Один остался. Парень, подними гада.